Глава 5. Мы слиняли из зала незаметно, словно тени. Хотя тени, наверное, не топают и не спотыкаются на лестницах. На следующий день выяснились две вещи. Во-первых, занятия по карате отменили, потому что в зале стояла невыносимая вонь. А во-вторых, Дуна всерьез собралась отработать на нас все возможные удары. «Нам надо срочно привести себя в форму», — сказал я Бермудесу. «Сеньор Эванс успокоит родителей, и все снова будет нормально». «Еще и Дуна напрягла. Теперь боюсь ее крыла. Все, что нам осталось — баскетбол. Вот только стоило нам зайти на площадку, как мы испуганно замерли. Тренером по баскетболу оказался сеньор Эванс. Мы объяснили ему, что хотим записаться в команду. «Покажите, как мяч ведете», — гаркнул тренер. «И зачем так орать? У него аж вены на шее вздулись». На втором ударе мяч Бермудеса приземлился ему на ногу и отскочил прямо в нос. Я, как самый находчивый супергерой, пропустил мяч между ног, но тут он скаканул вверх прямо мне по... Чтобы нас не засмеяли, тренер отправил нас к одной корзине, а остальных ребят — к другой. «Будете тренировать штрафные. Посмотрим, что получится». И стоило мне первый раз кинуть мяч, сеньор Эванс хлебнул жалкие остатки своего кофе припухшими губами, глаза у него хлопали, как форточки на сквозняке. Больше он не пытался. Просто отправил нас бегать вокруг площадки с Патриком из параллельного класса. На бегу Патрик объяснил, что тренер отправляет бегать тех, кого не пускает играть. Только тренироваться. «Мне он не разрешает играть в очках, потому что в прошлом году я разбил 7 пар, и родители попросили не брать меня на матчи». Патрик. Патрик не очень-то любит учиться, а еще сильнее не любит проигрывать, потому что страшно азартный. Он помешан на спорте, особенно на баскетболе. Играет центровым и под корзиной ловит все промазанные мячи. На поле он страшен, как вепрь. Но беда в том, что зрение у него хуже некуда. Одна оптическая компания в столице выпустила специальные очки для спортсменов, но родители Патрика не захотели так далеко за ними ехать и велели ждать до следующего лета. Бег — это пытка. И нам с Бермудесом даже страшно представить, что мы будем кружить по площадке целый год. Так что, попрощавшись с Патриком, мы завернули в уголок школьного двора, где можно пожалеть себя. Бермудес притащил с собой китайские палочки, чтобы пальцем не трогать фрикадельки. Он подцепил одну и уставился на нее, как на мерзкую инопланетную личинку. Вдруг позади нас появилась Дуна. «Эй ты, Валентинка!» — ткнула она в меня пальцем. Я вспомнил трусы от бабули и покраснел. «И ты, вонючка, вот я вам покажу!» Она сжала кулаки, хрустнув костяшками, как кукурузными палочками. Все мои супергеройские познания тут же вылетели из головы, и я задрожал. «И как нам убедить Дуну не бить нас?»